Ничего, ничего не говори, просто смотри мне в глаза. Я так долго бродила одна в ночи, не верила, что пройдет гроза. Ничего, ничего не говори, я же вижу, ты здесь только со мной. Просто смотри, прошу, смотри, я задыхаюсь, ты только мой. Ничего не обещай, все бессмысленные слова. Я твоя, ты просто знай, воля Божья такова. Ты меня не отпускай, крепче за руку держи. Просто без меня скучай, просто рядышком дыши. Ничего, ничего не говори, разве можно словами рассказать, что творится у меня внутри? От эмоций хочу кричать. Ничего, ничего не говори, ощущаю всем телом твое тепло. Каждой клеточкой своей души мне безумно с тобой хорошо. Ничего не обещай, все бессмысленные слова. Я твоя, ты просто знай, воля Божья такова. Ты меня не отпускай, крепче за руку держи. Просто без меня скучай, просто рядышком дыши. Ничего не обещай, все бессмысленные слова. Я твоя, ты просто знай, воля Божья.